Аничков мост, или Аничкин, как его и теперь еще называют, был построен в 1715 году. Название он получил от примыкавшей к нему Аничковской слободы, построенной подполковником Аничковым. Позднее, в 1726 году, Аничков мост был подъемный, и здесь при въезде к нему стоял караульный дом для осмотра паспортов у лиц, въезжавших в столицу. В 1720 году такие заставы стояли в конце каждой улицы. Их закрывали ежедневно вечером в 11 часу, а поднимали утром после пробития утренней зори. Ночью через заставы или шлагбаумы пропускались все команды, вельможи, священники, лекаря, повивальные бабки и посланные по делам службы, но только все должны были иметь зажженные фонари. Тогда было подтверждено, когда шлагбаумы ночью опустятся, в такие часы знатных персон и при них служителей пропускать с фонарями без задержания, а без фонарей не пропускать. А из подлых в такие неуказанные часы разве кто за крайнюю нуждою пойдет один с фонарем, спрося у него по указу пропускать же. А ежели два или три человека, или более из подлых, хотя и с фонарем пойдут, тех брать под караул. Голландец фон Гавен приводит следующий рассказ по этому случаю. Однажды шел по улице генерал, и перед ним слуга его с фонарем. Стража окружили генерала и задержали его, а слугу пропустили без затруднения, так как у него был фонарь. Позднее при Екатерине II уже о приехавших и выехавших из города не спрашивали. Часовые никого из проезжающих через заставу не останавливали и ни о чем их не допрашивали. Шлагбаумов тогда не было. Выезд за долги из столиц не был запрещен. Каждый получал от губернатора подорожную во всякое время и без всякой платы, и выезжал из города, когда хотел. Но по старой привычке многие лица считали обязанностью говорить о своем проезде. Имена их вносили в реестр, который оберполицеймейстер на другой день и докладывал императрице. При императоре Павле I еще до заставы в городе каждого проезжающего останавливали раз пять пикеты и подвергали подробным расспросам. На городской заставе ехавшего опять подвергали длинному и томительному допросу. Выехать за черту города тоже без подорожной нельзя было. Проезд через заставу при императоре Александре I был делом тоже государственной важности, и все проезжающие должны были записываться. Иногда это записывание вызывало немало комических сцен. Так, например, несколько проказников сговорились, проезжая через петербургские заставы, записываться там самыми смешными и хитрыми именами и фамилиями. Это обратило внимание начальства. Приказано было задержать первого, кто подаст повод к подозрению. Несколько дней спустя, после такого распоряжения, проезжая через заставу, государственный контролер Балтазар Балтазарович Кампенгаузен и заявляет свое звание, имя и фамилию. Караульному офицеру это имя показывается странным. Он грубо говорит ему: «Знаем мы вашу братью шутников, извольте-ка здесь посидеть, а потом мы отправим вас к коменданту для спроса, существует ли такой шут Гороховый». Аничков мост стали перестраивать в 1742 году, и в 1749 году его утвердили на сваях, на которых он простоял 34 года. В царствовании Екатерины II Аничков мост был уже каменный, в два свода, из дикого тесаного камня. Между сводами был подъемный мост с четырьмя каменными башнями в три сажени вышины. На мосту находились четыре колонны с восемью фонарями на железных рукавах. Начали его строить в 1783 году и окончили в 1787 году. Строителем его, как и других семи каменных мостов, в одно время с ним выстроенных, был генерал Модерах, который позднее был пермским губернатором. В нынешнем виде Аничков мост возведен в 1841 году. и украшен колоссальными бронзовыми группами, вылепленными и отлитыми бароном Клоттом. Открыт Аничков мост был в день восшествия императора Николая на престол. Первый же исторический мост в Петербурге был построен на Петровском острове, на реке Ждановке. Он соединяет крепость с городом. После него были выстроены три моста на Фонтанке, в числе которых был и Аничковский. Затем уже в 1739 году в столице стало вдруг 40 мостов. Все эти мосты были в первое время безыменные. Каменные палаты наших вельмож, стоявшие на широких дворах с прудами, оранжереями и обширными садами на фонтанной речке, давали всей этой местности вид приволья и простора. Здесь в старину проводили лето наши сановники, а некоторые из опальных живали и по зимам. Известный своими дебошами в екатерининское время граф Апраксин, не имея права на въезд в столицу, жил здесь как бы за городом, на своей даче, где теперь стоит торговый Апраксин двор. Из построек, замечательных историческими воспоминаниями, в старое время у Аничкова моста по левой стороне, где теперь дом Семянникова, стоял дом известного администратора и историка Татищева, религиозные убеждения которого так пугали многих своей смелостью, что доставили ему между современниками репутацию афеиста, чего на самом деле за ним не было. Татищев восставал против пустосвятства и суесвятства, боязни дьявола и разных бабьих предсказаний. Суеверие массы, эксплуатируемой ханжами, у Татищева больное место. По рассказам, Татищев умер как редкий христианин. Накануне дня смерти он поехал верхом за три версты от своего имения Больдина, Клинского уезда, в Приходскую церковь. Отправляясь из дома, он велел прийти людям к церкви с лопатами. Когда обедня кончилась, он пригласил священника с собою на погост. Пришедший туда выбрал себе место и велел рабочим приступить к копанию могилы. На завтра он просил священника приехать к нему со святыми дарами, чтобы его исповедать и причастить. На другой день священник исповедал его и причастил. Простившись со всеми, он просил священника читать отходную и тихо, безболезненно скончался. Когда послали за столяром, чтобы снять мерку для гроба, то оказалось, что давно по приказанию покойного гроб сделан, и ножки под него он сам точил. От дома Татищева на Невской перспективе стояли триумфальные ворота. На них было поставлено изображение императрицы Анны Иоанны в короне и порфире. Ворота были выстроены по случаю торжественного въезда в столицу государыни 16 января 1732 года. В этих воротах граф Миних, губернатор Петербурга, принес поздравления государыне и рапорт о состоянии столицы. Эти ворота простояли до 1751 года. Напротив дома Татищева, где теперь дворец великого князя Сергея Александровича, стоял дом князя Шаховского, известного противника немцев-правителей, за что он подвергался преследованию Миниха и гневу Берона. Князь Яков Петрович Шаховской, обер-полицеймейстер времен Берона, отличавшийся также необыкновенной честностью и правдивостью, был родной племянник этого Шаховского. Он воспитывался в его доме, и, как заявляет в своих записках, нравственными основами он был обязан дяде. При Екатерине II этим домом владел директор ассигнационного банка Мятлев. В его доме собиралась следственная комиссия, учрежденная по случаю растраты денег в заемном банке. В комиссии участвовали Державин, Мятлев и Архаров, петербургский генерал-губернатор. Похищена была кассиром Кельбергом сумма в 600 тысяч рублей. И следствие оказалось, что в течение долгого времени при освидетельствовании банка кассир Кельберг клал в сундуки запечатанные пакеты с надписью «10 тысяч», в которых вместо ассигнаций, однажды сосчитанных, лежала белая бумага. Кассир, как говорит Болотов, подделал казенную печать, все деньги вынул, а сам дал было стричка, но Архаров не выпустил его из Петербурга. Жена его, как рассказывает Державин, чтобы приготовить средства к пополнению дефицита, продавала ко двору при праздновании шведского мира бриллиантовые вещи. Это подало повод императрице еще в 1790 году заподозрить честность банковских чиновников. Так говорит Державин, но Грибовский упоминает о доносе, поданном на главного директора заемного банка Заводовского каким-то Морозовым. Во время производства дела Заводовский подал просьбу об увольнении. При следствии открылось, что он поставил себя сам в неловкое положение. В ночь после открытия по краже он велел вывести из банка к себе на дом два стоявшие там сундука. Это дошло до императрицы. Она приказала Архарову потребовать у Заводовского объяснения. Последний отвечал, что в этих сундуках хранились принадлежавшие ему старые золотые и серебряные вещи, и что, когда пришлось запечатать банк, то он счел нужным вывести их. Державин же в своих записках объясняет это тем, что Заводовский, вопреки правилам банка, брал свое жалование серебром. И, кроме того, променивал ассигнации на серебро без платежа лажа. А для покрытия этого держал в одном сундуке серебряную монету, в другом ассигнации, переводя деньги из одного в другой. Для пополнения же происходившего при этом дефицита стали брать с заемщиков непомерные проценты. Державин повел дело круто, со свойственной ему правдивостью. Граф Заводовский упал духом, слег в постель, и даже считали его жизнь в опасности. Кассир Кельберг показал, что по уставу банка деньги должны были храниться в сундуках в кладовой, а вне кладовой в обоих сундуках могло находиться не более как по 10 тысяч в каждом. Между тем, на деле вне кладовой находились гораздо большие суммы, из которых директора временно брали деньги на свои надобности. Кроме того, Кельберг говорил, что в 1790 году первому директору Алексееву поверены были в особый присмотр Заводовским 240 тысяч рублей, из которых он, Кельберг, взял на покупку бриллиантов 80 тысяч рублей. А когда бриллианты были куплены, то потребовались еще 40 тысяч. Сумма эта, с позволения Алексеева, и была взята из казенных денег. На место же ее положены 4 пакета с пустыми бумагами за печатью. Это и было началом расхищения банка. Державин не находил нужным смягчать падавшую тень на начальников банка. По свидетельству Грибовского, Екатерина, прочитав доклад комиссии, назвала Державина следователем жестокосердным. По повелению императрицы доклад был передан в Сенат, где приверженцы Заводовского дали делу такой оборот, что произведенное следствие признано недостаточным. Поэтому назначен был пересмотр, результатом которого было полное оправдание принадлежавших к высшему управлению банка лиц. Осуждены были только кассир Кельберг с женою и несколько человек, признанных его сообщниками. Приговор был только исполнен в царствование Павла I. Присуждено было Кольберга лишить чинов и сослать с женою в тяжкую работу. Других же сообщников наказать кнутом, сослать или присудить к денежным взысканиям. На этот приговор 4 декабря 1796 года последовала высочайшая резолюция. Кельберга выводить по 3 дня на площадь и ставить у столба с привешенную на груди таблицу «Вор государственной казны». Сообщников его второй степени от наказания кнутом освободить из единственного человеколюбия и милосердия нашего. После Мятлева дом купил князь Белосельский, известный представитель французской музы в Петербурге. Он переводил Державина, Ломоносова и даже Баркова на французский язык. Его поэтические вольности были безграничны до невозможности. Написанная им оперетка «Оленька» в свое время наделала много шуму. Она, по словам князя Вяземского, была приправлена пряностями такого соблазнительного свойства, что публика, не дождавшись конца спектакля, поспешно разбежалась. Все эти игривые качества князя не мешали ему быть просвещенным вельможей своего времени. Князь долго был посланником в Турине. Единственная дочь его, Зинаида Волконская, наследовала от отца любовь к литературным занятиям и с 1825 года считалась членом Московского общества истории и древности российских. Умерла она в 1862 году. Рядом с этим домом стоит Троицкое подворье, построенное в 1718 году на земле, пожалованной Петром I в 1714 году Александра Невской лавре. Но, собственно, первое каменное строение, как и освящение церкви, было в 1753 году. В 50-х годах нынешнего столетия дом и церковь пришли в ветхость, и вместо нее выстроена нынешняя в 1857 году. Главным строителем теперь богатого подворья был архимандрит Варлаам, в мире Василий Антипьев Высоцкий. Этот иерей был духовником 6 высочайших особ, в том числе 2 императриц – Екатерины I и Анны Иоанны. Первую императрицу он присоединял к православию, когда она была еще мариенбургской пленницей Мартой и проживала в Москве тайно в нанятом для нее царем частном доме. Здесь же он крестил у нее дочерей Анну и Елисавету. Варлаам, впоследствии занимая почетное звание царского духовника, пользовался от императрицы и двора особым уважением. В числе знатных лиц, которым должны быть отпускаемы по востребованию казенные суда от адмиралтейства, показано имя и Варлаама. Ему положена 1 8-весельная шлюпка без гребцов. По свидетельству современников, Варлаам вел жизнь благочестивую, строгую, по уставам церкви, которую осмеивал в сатире к Феофану Прокоповичу известный вольнодумец того времени Кантемир. По рассказам, келья Варлаама была всегда наполнена просителями разных званий и состояний. Все просители не уходили от него неудовлетворенными. Императрица Анна по кончине своей сестры, царевны Екатерины Ивановны, подарила Варлааму принадлежавшую царевне мызу на Петерговской дороге. Варлаам здесь построил монастырек, куда уединялся по временам в последние годы своей жизни. Год спустя императрица отдала своему духовнику деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая была при загородном доме покойной матери ее, царицы Прасковьи Федоровны, на Фонтанке, близ Лештукова переулка. По перенесении этой церкви на приморскую дачу Варлаам устроил в ней храм во имя преподобного Сергия и освятил его 12 мая 1734 года. Варлаам переехал в Петербург вместе со своей духовной дочерью, императрицей Анной Иоанной. По его ходатайству были возвращены Троицкой лавре те села и деревни, которые при императоре Петре I были отчислены к новооснованной Александро Невской лавре, указ 1730 года, 15 июля. Варлаам был противником Феофана Прокоповича. Он был одним из главных действующих лиц древнерусской партии, мечтавшей о восстановлении в России патриаршества. На Троицком подворье, в келье архимандрита Варлаама, был образ преподобного Сергия Чудотворца. Предание говорит, что образ написан на доске от гроба чудотворца Сергия, взятый тотчас по открытии его мощей. Образ этот теперь находится в Сергиевской пустыне. Архимандрит Варлаам умер в Петербурге в 20-х числах июля 1737 года. Императрица Анна очень скорбела о потере своего духовника и, живя в Петергофе, сама делала письменные распоряжения о погребении его. Один из священников провожал тело его всю дорогу из Петербурга до Сергиевской пустыни. Над прахом его там воздвигнута небольшая каменная часовня.